Никакой ошибки. Меж четырьмя неуклюжими стражниками шагал со связанными за спиной руками никто иной, как старый знакомый отец Грук, лесной пастырь, совсем не изменившийся за эти годы, высоченный, огромный, со шрамом на щеке, в рваной коричневой рясе, быть может, в той же самой. Вот только сейчас он не выглядел жизнерадостным и беззаботным, по вполне понятным причинам, и румянец исчез с лица. Сварог вдруг осознал, что он же стоит на ногах и машет алым платком, так, словно сидит на необитаемом острове, который год, и пытается теперь привлечь внимание корабля, который преспокойно проходит мимо, не замечая, не обращая внимания. Кто-то уж вопил справа от него, надсаживаясь от служебного рвения. — Остановить казнь! Остановить казнь, король! Милует! И кто-то опрометь убежал к стражникам, боясь не успеть, не угодить. Толпа моментально замолчала. В отлаженном механизме определенно случился сбой. Перед сварогом неведомо откуда возник бургомистр с искаженным злым лицом, закричал с причудливой смесью почтения и упрямства. — Ваше Величество, умоляю вас, одумайтесь, этому-то головорезу там самое место! И, вставший рядом с ним местный королевский прокурор, подхватил. — Ваше Величество, прошу вас, перестаньте! Сварог посмотрел на них с неподдельным удивлением. — Я, кажется, недвусмысленно выразил свою волю. Бургомистр и прокурор на два голоса заорали. — Государь, пожалуйста, не вмешивайтесь! Вольный воздух захолустья сделал свое дело. Оба никогда в жизни не общались с венценосцами. У них попросту не выработалось нужных рефлексов. Вот и упорствовали, погрязнув в провинциализме своем. Благо губернатор, видя столь вопиющее нарушение этикета, оцепенел от растерянности и в события не вмешивался. Вот только Сварог давным-давно выработал необходимые для него рефлексы. Не вступая в пошлую перебранку, он выпрямился, набрал в грудь побольше воздуха и рявкнул. — Я что, уже не король? Молчать! Все вокруг него моментально пришло в движение. Свистнул выхваченный из ножен меч. Это Барута с перекошенным от ярости лицом заслонил Сварога, надвигаясь грудью на осмелившихся противоречить. С обеих сторон подскочили гландские дворяне, тоже с мечами наголо, и остальные телохранители ринулись к дубовому креслу. Вокруг моментально засверкали клинки, и часть их касалась ослушников, вмиг потерявших дар речи. Не оборачиваясь, Барута громко спросил. — Гдарь, прикажете пластануть эту сволочь? Гланфорд, стоявший слева, громко взвел курок пистолета, направленного в живот бургомистру. — Все молчать! — рявкнул Сварог на всю прилегающую равнину. — Всем по местам! Король распоряжается! Не сразу, но понемногу восстановилась прежняя диспозиция. Телохранители встали на свое место. Губернатор, так и не обретя дара речи, грозил кулаком обоим нарушителям этикета. Они стояли ни живы, ни мертвы. Народ безмолвствовал. Всем ясно было, что происходит нечто необычное. — Бумаги сюда! — распорядился Сварог металлическим голосом, уже на полтона ниже. — Живо! К нему моментально протолкался мозгляк в мундире юстинциарного ведомства, пылая энтузиазмом, на вытянутых руках протянул лист, и, очевидно, усмотрев в происходящем свой звездный час, зачастил: «Извольте взглянуть на экстракт, государь, составлен мною по всем правилам дела производства. Лично мне сразу показалось, что дело тут нечисто, да отдельные своевольники».